Глава 141. Входящие в чертог царский. Видим, что люди, хотящие войти в чертог царский, одеваются в светлые и чистые одежды и так входят, а в рубищах и гнусных одеяниях туда не допускаются. Так в чертог небесного царя входят только те души, которые имеют светлые и чистые одежды, одеяния брачные и чистый вессон. Но в рубищах греховных туда не допускаются. И не войдет в него ничто нечистое. Откровение 21-27. Христиане во святом крещении благодатью Божией совлекаются греховных рубищ и одеваются в чистую одежду и одеяния брачные. И так делаются достойными входа в небесный тот чертог, по писанному, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. Они невозбранно входят в дом небесного Царя и всего того блаженства участниками бывают. Если кто сию богоданную одежду хранит, блажен и воистину блажен. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Откровение 16-15. Но многие христиане, о бедности окаянства человеческое, многие боготканную ту одежду потеряли и облеклись опять в рубище греховные. Таковы блудники, прелюбодеи и все нечисто живущие. Таковы сребролюбцы, воры, хищники, грабители и все похищающие чужое. Таковы клеветники, ругатели и лживые, и все беззаконно живущие. Все таковые в рубищах греховных ходят и не имеют одеяния брачного. Итак, сам человек рассуди, как в такой гнусной одежде в небесный чертог человеку войти. В палату земного царя не допускаются во одеянии рубищном. В небесную ли палату небесного царя в рубищах допустятся? Нет. Хотящему войти в прекрасный тот чертог, надо бы на такой гнусной одежды совлечься и облечься в чистый вессон. Пресветлый дом тот божественную славу осеивается. Надо бы на и входящим в него, и пребывающим в нем чистыми и светлыми быть, иначе какое согласие тьмы со светом? Господи, кто будет обитать в жилище Твоем, или кто поселится на горе святой Твоей? Отвечает Господь, тот, кто ходит непорочно и делает правду, говорит истину от сердца своего, кто не льстил языком своим и не делал зла ближнему своему, и не принимал поношения на ближайших своих. Тот, в глазах которого презрен лукавый, который боящихся Господа славит, клянется своему ближнему и не нарушает клятвы, кто серебра своего не давал в рост и даров против невинных не принимал, поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 14. Вот приметы души, носящей одеяние брачное и входящей в чертог небесного царя. Христианин, осмотримся мы, не потеряли ли и мы спасительного того одеяния, и вместо него не носим ли рубище греховного, носящие которое в небесный чертог не допускаются? Если заметим сие, постараемся покаянием и верою греховного рубища совлечься и очистить и убелить ризы душ наших в крови Агнчей, да и мы с входящими в прекрасный тот чертог войдем и явимся лицу Божию, и в том чертоге жить и благость Божию хвалить во веки веков будем. Дается даром, благодатью Божию при крещении всякому христианину боготканная и спасительная та риза. Но потерявшим ее, надобно уже с немалым трудом покаянием, жалением, стенанием, сокрушением сердца, плачем и слезами искать. Блаженны, живущие в доме Твоем, во веки веков восхвалят Тебя, Господи. Псалом 83. Написано же: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». От Матфея 7:7. «Чертог Твой вижду, спаси мой, украшенный, и одежды неимом, да вниду в онь. Просвети одеяние души моей, святодавче, и спаси меня».